Сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе? Две дамы, они специализируются по пуделям. Отчего вы шепчете? Я вполне надежен. Конечно, конечно, по-прежнему беззвучно ответил Штирлиц. Я не сомневаюсь в вашей надежности, просто я устал, у меня нервы на пределе. Простите. Хотите крепкого чая? Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер? Его зовут Ганс, он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский, не пугайтесь, все в порядке. Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам обязательно. Вот текст шифровки, передайте ее завтра до моего прихода. Шелленберг действительно начал новую серию тайных переговоров в Швейцарии и Швеции. Контрагентами называют Бернадотта в Стокгольме и Музи в Монтрё. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении графа Бернадотта некую Дагмар Фрайтаг, филолога 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами, представляющими на самом деле Даллеса, был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас. Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенного за Штирлицем, записал адрес Лорха и сказал: «Спасибо, Гуго. Прекрасная работа. Снимайте с него ваши глаза. Видимо, он поедет сейчас к этой самой Дагмар Фрайтаг. Отдыхайте». Затем Мюллер пригласил доктора филологии штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки и спросил его: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть? Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности? Лучше бы вам не знать этих слов, право. Вы расписываете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасны, доктор. Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме. Дагмар, Стокгольм, Фрайтаг, Швейцария, Даллес, Мюллер, Шелленберг, Бернадотт. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имени рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Более того, вполне возможно упоминание имени великого фюрера германской нации. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка. Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале? Да, Штирлиц сумел обнаружить ее именно в Шарите. Вы совершенно правы. Мюллер достал из сейфа перехваченные шифровки, отправленные Эрвином и Кэт, положил их на стол перед Ницше и сказал: «Пока суд додела, попробуйте помудрить с этими цифрами. Подставив сюда следующие слова: Вольф, Даллес, Шлаг, Пастер, Мюллер, Швейцария, Берн, Шелленберг. Возможно, упоминание имен Гиммлера и Бормана в гнусном клеветническом подтексте. Если не все, то большинство этих слов, я полагаю, присутствует в этих цифрах. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит». Шольц его разбудил в 6, когда уже светало. Небо было высоким, пепельным. Сегодня ночью не бомбили, поэтому не было дымных пожарищ и не летала мягкая невесомая крематорская копоть.